Она умеет гасить. Будь то улыбка ребенка или самая одухотворенная мечта, или хоть блеск утра, она все сумеет погасить. Никогда не забуду, как она погасила или осквернила мою радость в тот день, когда меня приняли в комсомол. Покойный Павел Львов, клеветник и псевдоученый, тоже умел гасить. Тот гасил с трибуны, чьи-то мечты, чьи-то теории, вынашиваемые годами. Умеет гасить и Глеб Павлович Львов. Как жаль, что он попал в наш славный коллектив. Какие у нас собрались добрые, верные, принципиальные люди, до чего среди них легко и радостно работается. И вот теперь среди них Глеб. Его приняли в свою среду как доброго товарища. Но я-то знаю, какой он добрый товарищ. Я все о нем знаю. Да ведь и все знают, но считают, что нельзя бесконечно напоминать человеку о том, что он совершил подлость. Он наказанный больше так не сделает. Он сделает что-нибудь другое, другую подлость. Я в этом убежден. Почему он обо всех думает плохо? Во всем видит корысть и расчет. Вчера я был свидетелем такой сцены. Это было в кабинете Мальшета. Несколько сотрудников задержались у него после работы. Шел разговор о последней статье Мальшета в «Известиях». Очередная статья, как всегда, прямая, резкая, ставящая вопросы в лоб. Надо отдать должное редакциям. Они охотно печатали подробные материалы и сами время от времени давали очерки о Каспийской проблеме. Но дело плохо двигалось вперед. Проблему Каспия можно решать только комплексно, то есть в содружестве с инженерами, биологами, экономистами, гидрометеорологами. И потому она под силу только Академии наук СССР, а не одному институту или обсерватории. Об этом как раз и шел разговор в кабинете Мальшета. Что касается давней мечты Филиппа о дамбе через море, в Академии и слушать об этом не хотели. А проект дамбы уже несколько лет отклонялся госпланом. «Не пойму, отчего твой проект постигла такая судьба?» – огорченно проговорил Иван Владимирович. Филипп удрученно пожал плечами. «Для сооружения дамбы даже не требуется бетона», – продолжал Турышев. «Нужен только камень и земляные работы. За 2-3 года дамба была бы возведена. Отличный проект, я утверждал и буду это утверждать». Все помолчали. Васа Кузьминична вздохнула. Лиза взглянула на нее. На обеих было по нескольку кофточек, обсерватория плохо отапливалась. Барабаш задумчиво курил, поглядывал на карту Каспия. Глеб Львов стоял, прижавшись спиной к печи, в полосатом шерстяном свитере и настороженно прислушивался к разговору. «И все же мой проект, я верю, будет осуществлен!» – горячо заговорил Мальшик. «Ведь иначе Северный Каспий уменьшится вдвое. Пустыня подойдет к юго-востоку европейской территории СССР». «Инших таких проектов поки еще немає», — согласился Барабаш. «А что касается предложения гидропроекта о переброске рек Печоры и Вычегды в бассейн Волги», — сказал Турышев, — «очень хороший проект, но он не зачеркивает работу Мальшета. Одно дополняет другое». «А когда он будет осуществлен?» – вмешалась в разговор Лиза. «В плане семилетки его нет». Давид Илларионович стукнул по столу кулаком. «Шо им? У голові замутило! Не бачить, що Каспі скоро буде горобцям по коліна! Хай їм грець!» И тогда Глеб сказал Мальшету. «Напрасно ты так уцепился за проблему Каспия. Не выигрышная эта тема, поверь. На ней далеко не уедешь. В высших инстанциях считают, что никакой проблемы Каспия нет». Мы с Лизой переглянулись. Васа Кузьминична чуть поморщилась. Турышев тревожно взглянул на Мальшета, и тот, конечно, заорал во все горло, что ему плевать, как считают в высших инстанциях. «Проблема Каспия должна быть решена и будет решена, черт побери дураков, которые этого не понимают. Невыигрышная тема, на ней далеко не уедешь, вот оно что!» Марфенька звонила по телефону. Говорил с ней Мальшик, а мы все стояли рядом и смотрели на него. Слышно было, как Марфенька смеялась в телефон.